Рассказ третий. Чужая война. И не вырваться, не скрыться, мир прилип к холодной грани, и смеются наши лица на заплаканном экране. Из книги Лукьяненко «Лабиринт отражений». Кирсанов — небольшой город. Пропажа даже одного подростка для него — печальная сенсация, но если одновременно пропадают 25 ребят и девчонок. И даже не это самое интересное, а самое интересное, что мы общались почти ежедневно с пропавшими. Весь тот месяц, пока они находились, по их собственным уверениям, здесь. А они оказались здесь в один день и почти в одном месте. Только Сашка и Наташка Бубненковы проплутали 2 дня, да Колька Самодуров, которого прихватило на охоте, 6. Кстати, у него с собой оказалась его чешская вертикалка 12-го калибра с солидным запасом патронов. В этом конкретном месте они находились уже 3 недели. Неподалеку отсюда, в полуобвалившейся избушке, нашли склад отлично смазанного холодного оружия. Водопад новостей вывалился на нас вечером у костра. Я почти с нежностью рассматривал знакомые рожи, испытывая невероятное облегчение. Даже прислушиваться начал не сразу, настолько велико было блаженное обалдение. Мы все-таки нашли своих, да еще каких! Правда, помочь с возвращением они нам не могли. У них был ворох гипотез. Половина Санины, чиж еще. Но не имелось ни единой, в достоверности которой был бы уверен хотя бы сам ее автор. Настоящая буря поднялась, когда Танюшка сообщила, что никуда они не пропадали, цветут и пахнут возле родимых семей в славном Кирсанове, и не ищут их ни милиция, ни школа, ни родители, ни КГБ, ни друзья. А меня как раз тут еще и ошарашило, что и нас никто не ищет. Я даже не сразу осознал эту дикую информацию. Но я помнил, например, как тот же Колька вернулся с браконьерки и похвастался 12 уток. А на следующий день мы виделись в школе, да и остальные. Но это значит, что мы с Танькой сейчас сидим в севере или гуляем по Кирсанову, или пьем ситро с бутербродами у меня на веранде. И остальные, может быть, тоже с нами. Там и здесь. Я помотал головой, открыл рот и сказал почти отчаянно: «Послушайте, ребята!» «За что ты мне нравишься, Олег?» Нарушив долгое молчание, сказал Игорек Северцев. «Так это за умение внести всегда нужную ноту в разговор, как дубиной по затылку!» «Замолкни, Север!» — процедил Вадим. «Да что изменится от того, что я замолкну?» Игорь махнул рукой с серебряной печаткой на безымянном пальце. Кстати, его одежда сохранилась едва ли не лучше, чем у всех остальных. Север всегда предпочитал купленную у фарцовщиков хорошую кожу. Снова посыпались идеи, в основном заимствованные из научно-популярной фантастики разного уровня. Но сейчас в голосах, вот идиотизм, да, отчетливо звучало облегчение. Все беспокоились за родителей, а теперь выходило, что и незачем вроде бы. Этот галдеж перебил Арнис. Он поднялся и обвел всех внимательным взглядом, после чего с легким акцентом сказал, разделяя слова: «Да вы что, не понимаете? Мы ведь теперь не сможем вернуться домой, даже если будет возможность». «Почему?» — изумилась Ирка Сухоручкина. «Да потому!» — вмешался Олег Крыгин и, подняв голову, посмотрел вокруг. «Потому что там уже есть мы! Мы есть! Друг у друга! У наших родаков и т.д. и т.п.» Вновь воцарилось молчание. Гробовое. В этом молчании отчетливо переваривалась идея, оформившаяся около костра. «Я все равно хочу домой», — вдруг сказала Ленка Черникова и захлюпала, закрыв лицо руками. У сидевшей рядом Наташки Мигачевой сделалось хмурое лицо, губы припухли. Я видел, что и Игорек Свинков, Бен, заморгал, а потом отвернулся. Андрюшка Соколов подался к Наташке, взял ее за руку. «Да ну, ерунда! Не может этого быть!» Задиристо и почти зло сказал Игорь Мордвинцев. «Чушь! Бредятина!» «Чушь? Потому что тебе страшно про это думать, да?» — спросил Вадим. Он не поднимал глаз от огня. «Заткнись!» — Игорь вскочил, но его рывком усадили на место. «Еще и негры какие-то!» — уныло подвел итог Колька Самодуров. «Месяц мы тут сидим, и никаких негров не видели!» «Да они не негры!» — буркнул я. «Похожи телом, длинные, тощие, а лица... нет, морды!» — я махнул рукой. «Это еще ерунда!» — подала голос Танюшка, сидевшая рядом со мной. «Вы, ребята, может, на нас сейчас наезжать будете, но знаете, эти твари за нами шли по следам, мы только за рекой от них оторвались». «За Ергенью?» — спросил Вадим. «Я осведомился. Догадались, что это Ергень?» «Догадались. Еще чище, Сань!» — Вадим поднял, наконец, голову. «Похоже, надо менять место». «Да подождите же!» — закричала Ленка Власенкова. «Подождите! Я что-то не поняла! Домой-то как?» «Никак!» — буркнул Арнис, втыкая в землю между ног длинный нож с темной деревянной рукоятью. Олег Крыгин добавил. «Да пойми ты, дурочка!» Ленка слушала его, открыв рот, даже не обиделась на дурочку. «Нечего нам там делать! Мы и есть там!» «Уяснила?» «Что делать-то?» — крикнула Ленка. Он развел руками. «Да ошибся Олег, и Танька ошиблась!» — снова подал голос Игорь Мордвинцев. Танюшка фыркнула, а я спокойно ответил. «Не ошибся я, Игорек. Я с тобой за день до того, как мы сюда попали, ходил на тренировку по мелкашке». «Как я отстрелялся?» — глупо спросил Игорь. Я переждал несколько нервный хохот и серьезно ответил. «Ничего, но я лучше». «Кто бы сомневался!» — вздохнул Игорь. Я посмотрел на него и добавил. «Вот именно, кто бы!» «Давайте подойдем к этому математически», — заявил Саня. «Дано 27 несовершеннолетних, ни алкашей, ни идиотов и вообще выше среднего. Задача — остаться в живых. Неужели мы не решим?» «Шпаргалок не запасли». Не без яда ответил Олег Фирсов. Он вообще сидел какой-то пришибленно непохожий на себя. «Учить надо было лучше», — отозвался Санек. «А кто бы говорил?» — не остался в долгу мой тезка, но не стал углублять и расширять конфликт. Опять начался общий беспредметный спор, в котором я не участвовал и от которого очень устал. Я поднялся и незаметно отошел в сторону, метров на 50, почти к самому ельнику наверху склона. Первое, что я там, впрочем, сделал, очень неэстетично, это помочился на одну из елок. Меня почему-то разобрал смех, когда я вспомнил, как эти дни пользовался листьями подорожника вместо туалетной бумаги. Но смеяться как-то расхотелось, когда я подумал, что, наверное, теперь мне до конца жизни придется ими пользоваться. А зимой? Ёлы-палы, блин. Я загрустил, глядя в звездное небо. Потом немного встряхнулся, сообразив, что один плюс в этом есть. Ни мама, ни дед с бабулькой не волнуются, не пишут заявлений в милицию, не бегают по улицам. А что им бегать, если Олег вот он, никуда не делся? Меня пробрало холодком, когда я об этом подумал. Как же такое произошло, и что мне, нам теперь делать? Олег. Я обернулся и узнал по фигурам и походке Вадима и Андрюшку Альхимовича. Сзади шел Сергей. Я не удивился. Где-то на подсознательном уровне во мне жила уверенность, что настоящий разговор еще впереди, и разговаривать будем именно мы. Вадим, расчетливо обстоятельный, чуть себе на уме и чуть ироничный. Андрюшка, решительный, храбрый, лучше других, разбирающийся в дикой природе. Сергей, веселый, быстрый в решениях, задиристый и остро чувствующий. И я. Как ни крути, если честно, самый эрудированный в компании и больше других увлекающийся историей. Мы почему-то смутились и обменялись приветами, словно встретились после десятка часов разлуки возле чьего-нибудь дома. Только они далеко, наши дома. И все-таки Саня был в одном прав. Мы выше среднего, и мы приучили себя принимать решения и достигать цели, еще когда играли в войну несколько лет назад, в том возрасте, когда большинство ребят просто не понимают значения слова «ответственность». «Шумят?» — кивнул я в сторону костра. Вадим кивнул. «Шумят, а что еще? Что дальше-то делать будем?» Вопрос был задан деловито, а не растерянно. Сергей хмыкнул. «Да уж не гипотезы строить, как мы сюда попали, и никак вернуться домой». «Домой-то вообще-то хочется», — возразил Андрей, сунув руки в карманы афганки. «Но делать там, похоже, нам нечего, если только сердечный срыв родителям обеспечивать. Но мы и так на этом фронте немало постарались. Извини, Вадим». «Ничего», — ответил тот. «Его родители, отчим и мать, умерли. Мать не так давно». «Ты, Олег, говоришь, твари какие-то, они правда опасные?» «Я убил одного», — ответил я и вздрогнул от воспоминания. «Если ты думаешь, что это я просто так, то ты плохо думаешь. А тех в лодке они перебили на наших с Танькой глазах, да и других ребят тоже, скорее всего, убили они». «Вот еще загадка», — заметил Вадим. «Что за ребята? Русские, англичане?» «Погоди», — прервал я его. «Давайте решать проблемы». «Давайте решать проблемы по мере их поступления», — добавил Сергей. Я кивнул энергично, и первым делом я бы отсюда ушел. «Не хочу, чтобы меня ночью зарезали, но ведь не уговоришь никого. Как вам пришло в голову оружием-то запастись?» «То просто из интереса», — признался Вадим. «Он вообще не любил холодного оружия, где уж до моего фанатизма». «Охотитесь сколькиным ружьем?» «Бережем», — ответил Вадим. «Мы два арбалета нашли и пули, то есть не арбалеты, а эти, аркебузы. Из ружья только дважды стреляли, и оба раза в каких-то ненормальных коней», — добавил Сергей. «Зубы как у волка, а так конь конем». «Нет, на нас звери не нападали», — заметил я. «Только эти. Хотя», — добавил я, — «если честно, не заметил большой разницы». «Вообще говоря, у нас же есть опыт автономного существования», — задумчиво сказал Андрюшка. «И разве мы не отряд?» «Отряд», — Сергей кивнул. «Кивнули и мы с Вадимом». Это было правдой. Большинство из нас дружили с детства, но и появившиеся позднее хорошо вписывались в команду. Мы все были друзьями, и этим все сказано. И сейчас наша дружба была нам нужна больше, чем когда бы то ни было. Вокруг нас лежал опасный и враждебный мир. Похоже, нам предстояла тяжелая борьба за существование. И я выразил все эти мысли словами. «Я очень рад, что нашел вас, ребята».